А ты ведь тоже говоришь, что хотел бы надеть на меня эту паранджу или как она там называется, прищурилась Габи. Вот хитрюга, поймала меня все-таки. Совершенно искренне сказал я, хотя и ясно видел, что Габи просто подтрунивает надо мной. Я вижу, что ты это не всерьез, солнышко, но врать тебе не могу. Нет, про паранджу это конечно шутка, я о другом. Вот я хоть и знаю и чувствую, что ты меня любишь, но все равно где-то глубоко сидит страх, ну или беспокойство, что я могу тебя потерять. И когда ты идешь по улице такая красивая, что ни один мужчина не может пройти мимо и не оглянуться, у меня сам собой рождается страх, что найдется какой-нибудь суперкрасавец, который заинтересует тебя. Это не зависит от меня, от моего разума, это получается само. И я понимаю того парня, почему он так реагирует, когда его девушка смотрит на других парней, особенно, если она это делает постоянно. Я думаю, ты меня понимаешь. Даже и спрашивать не буду, как бы ты отнеслась к тому, если бы я оборачивался вслед каждой девчонке, прогуливаясь вместе с тобой. Такое поведение ведь неспроста и оно ненормально. И все равно скандал, это абсолютно неправильно. Он просто ускорит процесс расставания. Я тебя понимаю, медленно произнесла Габи. Я тебе не хотела говорить и никогда бы не сказала, потому что думала, что это стыдно. Ты о чем, Габи? Немного напрягся я. Помнишь, когда ты спел ту замечательную песню на 8 марта, тебя обняла и поцеловала Маша, жена того полковника, а у меня что-то тут кольнуло. Габи пыталась подобрать нужное слово, в душе, наверное, или в сердце. Я ничего не подумала, оно так само получилось, понимаешь, как будто мне это было неприятно. Это стыдно, да Сашик, ты не будешь меня ругать за это? Ругать, солнышко мое, я разве могу тебя ругать? Это абсолютно естественная реакция твоего подсознания, Габи, отлегло у меня от сердца. Как раз это я и пытался тебе объяснить. Меня это наоборот радует. Было бы гораздо хуже, если бы тебе было абсолютно все равно. Я вон ревную тебя даже когда тебе руку целуют. А уж если бы кто-нибудь полез к тебе с поцелуями, я бы вызвал его на дуэль. Ага, вот ты и признался, что тоже ревнуешь. Обрадовалась Габи. А я этого и не скрываю, а то, что не упрекаю тебя, так это только потому, что доверяю тебе и слишком сильно люблю, чтобы думать о тебе плохо. Это значило бы оскорбить тебя. А ты для меня как самый чистый ангел, спустившийся с небес, прямо в мои объятия. Вот эти. Утром, после очередного развода на плацу подразделений полка по работам, оркестр вернулся в студию. Дирижер отдал распоряжение Юре Архивариусу найти и раздать ноты произведений Гайдна, но сунувший голову в раскрытую дверь посыльный вызвал его к командиру. «Готовьтесь», — буркнул Чехрад Зинам и вышел вслед за посыльным. «К чему готовиться-то?» — задумчиво сказал Студников, неторопливо собирая свой личный гобой к работе. «Вызов к командиру явно не обещает спокойного дня в студии. Прорицатель!» — поднял вверх палец Вася Анапко. «Да тут не нужно быть Нострадамусом», — лениво ответил Геннадий. «Достаточно просто подумать, мыслитель. От Васи не так-то просто было отвязаться. Хаем!» — презрительно хмыкнул Студников. «Для этого мне не нужно задействовать головной мозг. Достаточно спинного. Так я и говорю, гений современности». Не отставал Вася, а мы с интересом следили за их почти ежедневными упражнениями в остроумии. «У тебя спина – главная часть организма, где надо прогнется, а где и думает, вместо головы. Главное, чтобы не совсем нижней частью». Смех окружающих Вася воспринял как заслуженную награду и знак победы над извечным соперником. Вернувшийся дирижер своим появлением пикировку закончил. «Через полчаса выезжаем на открытие свинарника», — оповестил он оркестр и скрылся в своем кабинете. Вслед ему полетели возгласы. «Куда? Открытие чего? Свинячника? Совсем офигели, что ли? Дожили? Польку-бабочку знаю, собачий вальс слышал, теперь надо свинячие танго что ли разучивать?» — задумчиво сказал Крылов. «А такое есть?» — тут же уточнила Напка. «Ну, если нет, нам Шурик сейчас быстренько на коленке сочинит», — загоготал Конюшков. Погрузившись в тентованный ЗИЛ-130, мы отправились на открытие свинарника. С приходом в полк нового командира, подполковника Терентьева, количество выездов оркестра и нашей группы на дружбу к немцам резко возросло. Как оказалось впоследствии, делал он это не из любви к интернационализму, а сугубо из корыстных побуждений. За каждый такой культурный поход он требовал от немцев ответные действия в виде всяческих материальных ништяков, телевизоры в ленинские комнаты, новые инструменты в оркестр, Мелкий и средний ремонт в казармах и даже огромный плац при нем застелили плиткой. Себя он, естественно, тоже не забывал. Как поведал впоследствии все тот же всеведущий Студников, в контейнере командира на границе обнаружили 7 цветных телевизоров. А что такого? Тут же отреагировал Вася Анапко. Просто немцы считать не умеют и столько телевизоров отвалили, сколько у нас и ленинских комнат нет. Не пропадать же добру, командир вынужден был их оприходовать. И вот сегодня открытие нового свинарника. У меня, выросшего в станице и видевшего подобные сооружения, свинарник ассоциировался с чем-то темным, грязным и дурно пахнущим на сотни метров вокруг. Но немцы не оправдали мои ожидания. Свинарник оказался навехоньким зданием, с большими окнами, сквозь которые внутрь проникало столько света, что все там сияло и сверкало. А запах был ничуть не хуже, чем в наших казармах. Немцы сначала организовали небольшую экскурсию, в ходе которой мы имели возможность познакомиться с розовыми хрюшками и их бытом. Корм на ферме раздавался автоматически, как и постоянная уборка отходов. Мы только крутили головами от удивления и цокали языками от восхищения. «А почему тут совсем не пахнет?» – спросил наш старшина у гида по свинарнику. «Потому что все обитатели свинарника два раза в день принимают душ», – улыбнулся немец. «Вот, обратите внимание, сверху, над каждым загоном расположены душевые установки, которые оператор включает в назначенное время. Пол устроен так, что вся вода тут же стекает в канализацию. Животные в тепле и чистоте меньше подвержены опасности заболеть. Два раза в день душ принимают». Леха Алехин впал в свой знаменитый ступор с открытым ртом. «А мы, только раз в неделю и то, не всегда. Так ты ж не кабан, какой-нибудь, изнеженный». Хлопнул его по плечу Вася Анапко. «Ты советский солдат. Ты должен стойко и мужественно преодолевать трудности, к коим относится и непомытие в бане». Леха молча смотрел на Васю, смысл слов которого, видимо, никак не мог проникнуть в его заблокированное сознание. «Впрочем, если тебя не устраивает закалка трудностями», — продолжил Вася, — «ты можешь завести знакомство с одной из местных красавиц и приходить к ней в гости. Тут тебе и любовь, и дармовая помывка. Смотри, вот эта Хаврония точно к тебе неравнодушна. Обрати внимание, как она на тебя смотрит, сколько любви в ее поросячьих глазках. Да иди ты», — отмахнулся Леха под общее хихиканье. Глава 6. Вечером 6 апреля наш полковой клуб забили срочниками под завязку. Политическое мероприятие проводил сам замполит полка майор Шестаков. Я даже не обратил внимания на тему этого собрания, заранее зная, что будет тягомотина часа на полтора непонятно о чем. Мы-то здесь зачем? Ладно, других бравых воинов нельзя было оставлять без дела ни на минуту, а то обязательно чего-нибудь учудят, вот их и сбивают в кучу, чтобы легче было контролировать. Но нам, музыкантам, всегда есть чем заняться в студии, но вот нашим пропагандонам до жути хочется охватить всех. Я привычно отключился и стал прикидывать, какие номера можно будет предложить нашему дирижеру для того мероприятия, которое нам предстоит, но о котором в оркестре знаю пока я один. Нужно по максимуму разнообразить программу. Какие дивиденды это нам принесет, я и сам не знал, но уже вошел во вкус творить что-то подобное. Нашу рок-группу расшевелить получилось, и исполнительское мастерство выросло настолько, что о нас теперь знали не только во всем Рижском гарнизоне, в который входили кроме нашего полка еще и штаб дивизии и зенитный полк, но и в окрестностях, а самое главное, слава среди жителей города распространялась неожиданно быстрыми темпами. Сначала я узнал об этом из слов Габриэль, которая поведала, что в школе не осталось ни одного учащегося, который бы не слышал наши записи, а потом и я все чаще стал слышать то из одного окна, то из другого наши хиты. Дело у Вольфганга процветало, он периодически подбрасывал нам нашу долю прибыли и ломал голову над тем, как бы организовать запись новых наших песен. Записи Антона его не устраивали качеством, в отличие от песен. От моего соло на Гибсоне в песнях «Любовь», похожая на сонный стил «God Help Us», он закатывал глаза и буквально стонал. Ох, какие вещи пропадают, это же целое состояние. А я и не спорил, зная, что это именно так и есть. А вы, советские солдаты, представители нашей славной родины, чему вы учите немецких ребятишек? Ворвался вдруг в мои размышления голос замполита. На последнем праздновании 23 февраля в штабе дивизии присутствовали юные пионеры Германской Демократической Республики. И вот подходит ко мне их представитель и, отдав пионерский салют, приветствует. «Здравствуй, ё твою мать!» Зал дружно грохнул. Замполит переждал хохот и продолжал. «Это откуда юный немецкий пионер знает такие слова? Это наши доблестные воины научили его». Замполит обвел взглядом ряды кресел. «А что я услышал на 8 марта в немецкой школе от совсем юной девушки?» Зал затаил дыхание в ожидании. «Я поздравляю всех учителей и учащихся с женским праздником». А она повязывает мне на шею пионерский галстук и говорит: «Ипаца, да». От хохота затряслась даже огромная хрустальная люстра, свисающая из центра потолка. Я огляделся. Вокруг меня корчились от смеха доблестные представители советского народа. Он что, не понимает, с кем он разговаривает и что делает? Это вот этими скабрёзностями он пытается привить им культуру поведения? Да они завтра же бросятся на перегонки говорить новые гадости через забор проходящим девчонкам и мальчишкам. Я вспомнил, как в прошлый раз один среднеазиатский воин бегал вдоль забора и совал в щель свой половой член при виде девчонок. Потом кто-то из немцев позвонил в нашу комендатуру, приехал патруль и удовлетворил страдающего полового гиганта. Я поднял глаза на трибуну и увидел довольно улыбающегося замполита. «Мама дорогая, этот дебил недалеко ушел в развитие от обычных салаг, набранных в забитых деревнях. Воспитатель, я постарался побыстрее снова погрузиться в свои размышления. Итак, несколько фольклорных песен в исполнении Габриэль несомненно будут украшением нашего репертуара, учитывая контингент, который нам придется обслуживать. Естественно, споет и Карл Марксштадт. Эта песня давно звучит из окон горожан. Что еще можно придумать? Попурри на темы известных песен 60-х годов. Тут можно дать волю всем нашим старичкам-сверхсрочникам. Марши у них давно в печенках-селезенках сидят, так что, думаю, моя идея пройдет на ура. Кстати, с нее и нужно начинать, а потом уже о Габе скажу. Хорошо бы Василия Ивановича Ключного с его оперным голосом всунуть в программу. Только с чем? Просто какая-нибудь ария из оперы, которую он знает, не пойдет. Не думаю, что там будут прям ценители оперного искусства. Нужно что-то классическое, но звучащее понятно для обычной публики. Может попробовать сделать дуэт Габи с Ключным? Помню, Сара Брайтман и Алессандра Софина шикарно исполнили Санта ди Латерра. Но для нее нужна акустика большого зала, а еще лучше, католического собора. Будет ли эта гениальная вещь звучать на открытом воздухе? Разве что в горах или в ущелье. Нужно подумать. Что еще? Инструментальные варианты известных песен пойдут на ура. В оркестре много прекрасных исполнителей, так что легко можно набрать целый блок хитов. Конюшков прекрасно играет на трубе венгерский чардаш, поражая техникой исполнения. Вася Анапка любит американские произведения 50-60 годов и отлично играет их на трубе. Прапорщик Слотвинский как бог играет на саксофоне, и если соединить его игру с моей импровизацией по теме, будет самое то. Ну, а остальное пусть предлагают другие и сам дирижер. Сегодня исполняется 7-я годовщина гибели наших славных летчиков. Пробились в сознание слова замполита, о чем он там буровит. В тот апрельский день 1966 года в Западном Берлине собрались фашистские недобитки на свой шабаш, чеканил слова майор Шестаков. Эти реваншисты мечтают об объединении двух Германий, чему никогда не бывать. Не для того наши отцы и деды кровь проливали на полях сражений. Командованию группы советских войск в Германии была поставлена задача сорвать этот слет неофашистов. С этой целью с ближайшего аэродрома были подняты наши сверхзвуковые самолеты, которые начали один за одним пикировать на Западный Берлин, на то самое здание, где проходил съезд реваншистов. Выходя из пики над самым зданием, самолеты преодолевали скорость звука, а при этом происходит громкий хлопок, вы знаете об этом. От этих хлопков даже стекла вылетали из окон штаба реваншистов. Но, к несчастью, один из летчиков не успел до конца выйти из пики. Теперь уже мы не узнаем до конца, что там произошло, но самолет, едва не зацепив крышу дома, на большой скорости врезался в озеро на окраине Западного Берлина и сразу же ушел под воду. Командир и штурман не успели катапультироваться и погибли, выполняя боевой приказ. Посмертно оба были награждены орденами Красного Знамени. Это настоящие герои, которыми гордится страна. Закончил свою пафосную речь замполит. Как же, помню. А город подумал. Учения идут. Шустрые пропагандисты быстренько сварганили нелепую историю, что якобы летчикам необходимо было перегнать секретный самолет с одного аэродрома на другой. И вот секретный истребитель, бомбардировщик летит не просто над городом, а и практически над зарубежной территорией, Западным Берлином, и у него, ни с того, ни с сего прямо в раз отказывают оба двигателя, вот незадача. Ну, а дальше мужественные пилоты решают ценой своей жизни спасти жизни наших злейших врагов, которых совсем недавно хотели уморить голодом, блокировав Западный Берлин со всех сторон так плотно, что американцам пришлось организовать воздушный мост, по которому и доставлялось продовольствие. Тут же была по заказу написана душещипательная песня «Огромное небо» и легенда пошла в народ. А вот интересно, товарищ майор согласовал свой спич с начальством, или это его собственная инициатива? Она же идет вразрез со спущенной сверху героической историей. Спросить Громова: «Эх, майор, не быть тебе подполковником». «Куда? Стоять!» — услышал я окрик, но большущая немецкая овчарка только мельком оглянулась на окрик и продолжила стремительный бег мне навстречу. Я остановился, расставил ноги пошире и, чуть присев, приготовился встретить удар. Что такое атакующая овчарка, я хорошо помню по своей красавице, такой же немецкой овчарке, которая была у меня в конце 90-х, когда она даже в шутку прыгала мне на грудь. Устоять на ногах удавалось не всегда. В 2 метрах от меня летящая зверюга оттолкнулась всеми 4 лапами и прыгнула. Я успел отставить одну ногу назад для лучшего упора и принял 30-килограммовый летящий болид на грудь. Раскрытая пасть с красным языком оказалась прямо перед моими глазами. За какую-то долю секунды этот влажный горячий язык облизал все мое лицо. Пасть немного отклонилась от меня, и собака выдала длинную фразу почти на человеческом языке: «Что, моя хорошая, соскучилась?» Потрепал я ее за шею. «Ах ты моя умница, красавица моя!» Линда запрыгала вокруг меня радостно лая. «Придется мне тебя наказать», — сказал строго Громов, и Линда обернулась на его голос. В ее глазах читалось явное недоумение, словно она хотела сказать хозяину: «А ты что там стоишь? Не видишь, кто пришел? Неужели ты не рад? Не ругайте ее, Степан Афанасьевич», — примиряюще сказал я. «Любовь такая штука, что ее не удержишь ни в каких рамках. Я все понимаю, но она не выполняет прямой приказ. Это просто немыслимо. Степан Афанасьевич, это я виноват», — продолжая гладить собаку, сказал я. «Животные очень чувствительны к энергиям, и чем они выше в интеллектуальном отношении, тем сильнее. Она ничего подобного никогда не испытывала, а тут еще мы так долго с ней не виделись. Она просто потеряла голову. Вот за это и следует ее наказать. Ну-ка, иди ко мне». Линда коротко взглянула на меня и, опустив голову, подошла к хозяину. Я состроил просительную мину на лице. «Это что такое, Линда?» Громов все-таки не отказался от желания повоспитывать собаку. Линда еще ниже опустила голову. «Чтобы это было первый и последний раз». Слава богу, полковник не стал читать нотации. Линда, словно не веря, чуть-чуть приподняла голову и посмотрела виноватыми глазами на хозяина, но, прочитав, видимо, в его глазах, что буря миновала, одним движением поставила лапы ему на грудь и лизнула в нос. «И нечего лезть теперь ко мне со своими поцелуями». Громов вытер нос и сбросил лапы с груди. «Иди давай, работай». Линда снова выдала длинную тираду, оглянулась на меня, радостно скались, и помчалась на полосу препятствий. «Ты что делаешь со всеми моими женщинами?» — протягивая руку для приветствия, улыбнулся полковник краем губ. «Дома от обеих маш только и слышишь. Саша, то, Саша, все. А теперь это готово изменить мне с тобой. Ну это же хорошо, Степан Афанасьевич». Я улыбнулся шире его. «Интересно, и что же здесь хорошего? Женщины чувствуют сердцем, и если они признали во мне своего, значит и вы можете быть спокойны. Ишь ты, как выкрутился!» — теперь уже рассмеялся Громов. «И все-таки я хотел бы знать, что происходит с моей женой. Дочь, понятно, она еще практически ребенок, и на нее легко произвести впечатление. Но Маша, она несколько лет была по сути в депрессии, и никакие мои усилия не смогли привести ее в нормальное состояние. И вот после нашего с тобой разговора 8 марта и единственного заседания, или как его там, вашего клуба романсов, ее будто подменили. А вам разве не нравится, какой она стала?» — спросил я. «Речь не об этом», — покачал головой Громов. «Я боюсь, что ты дал ей надежду, и когда она не осуществится...» «Она осуществится», — перебил я. «Я не хочу лишать Марию Николаевну удовольствия самой все вам рассказать, поэтому сейчас ничего не скажу. Могу только повторить, что все будет отлично и вам не о чем беспокоиться». «Значит, снова ничего толком не скажешь?» Громов внимательно смотрел на меня. «Не надоело в казаков-разбойников играть? Может, наконец поговорим откровенно?» Я выдержал паузу, также серьезно глядя на него. «А вы готовы говорить или только слушать?» «Пойдем, сядем», — предложил Громов. «А может, лучше прогуляемся?» – возразил я. «Вы и так много сидите в кабинете, да и я все время в студии. Там как раз хорошая дорога есть вокруг всего собачьего городка. А ты и без меня сюда приходишь?» – немного удивился моему знанию полковник. «Это было давно». Громов ничего не ответил, только покачал головой, но прогуляться согласился. «Пока не забыл, Степан Афанасьевич, я действительно побоялся, что за серьезными разговорами забуду спросить. Вам ничего не известно о том, что наш оркестр, весь, большой, собираются пригласить сопровождать группу каких-то важных туристов в саксонскую Швейцарию?» Громов на мгновение приостановился, посмотрел на меня, снова крутнул головой и пошел дальше. «Я уже почти перестал удивляться твоей осведомленности, но понять, откуда ты все знаешь, не в состоянии. Все мои версии не выдерживают критики. Да, был запрос от Краевого комитета СЕПК на оркестр 2 мая на пароходе из Дрездена. Хотят, чтобы в пути их развлекал оркестр, ну а так как ваш в числе лучших во всей нашей армии, скорее всего пошлем именно вас. Мы еще вашему командованию не сообщали, времени впереди много. Тем более, что никакой особой программы им не надо, сыграете военные марши, ну, может, парочку вальсов добавите. Степан Афанасьевич, ну это же скукотень несусветная, скривился я, как от зубной боли. Представьте, вокруг природа волшебная, красота неописуемая, и вдруг, военный марш. Ну вы сами бы хотели плыть на том пароходе в это время, а меня с женой, кстати, приглашают, но не знаю. Ват, ухватился я, ну вы свою жену знаете, представляете, как она будет реагировать на всю эту военную мутатень. Эх, солдатушки, бравы ребятушки. Громов невольно заулыбался. Вы вот улыбаетесь, а она может там засмеяться, и как это будет выглядеть, я не пойму, я-то тут при чем? Пожал плечами полковник. Ну, не играйте этих ваших ребятушек. А вот чтобы мы не играли, вы, когда будете ставить дирижера в известность или кто там из дивизии будет звонить, намекните, что желательно интересная и разнообразная программа, включающая эстрадную и классическую музыку, а также немецкий фольклор. При этих словах я сделал непроницаемое лицо. Громов, не отрываясь, смотрел на меня, а я все думаю, чего он там темнит, медленно сказал он. А как услышал про немецкий фольклор? Ну а что, немцам очень приятно будет услышать. Честно глядя в глаза, ответил я. Конечно, приятно, кивнул Громов. И услышать, и особенно увидеть исполнительницу немецкого фольклора. Глаза Громова смеялись. Ох и хитер ты, братец, не по годам, покрутил он головой. Так это же хорошо, Степан Афанасьевич, согласитесь. Я тоже улыбнулся, перестав прикидываться. Хорошо, я сам позвоню дирижеру прямо завтра, чтобы у вас было побольше времени на подготовку. А Габриэль знает народные песни? Конечно, заверил я его и, вспомнив, как она пела мне у нее в спальне, добавил. А уж как поет, не усидишь на месте. Мы прошли несколько шагов молча по дорожке, посыпанной крупным красноватым песком. Сколько раз мы гуляли тут с Габриэль, с той, другой. О чем задумался? Очнулся я от вопроса Громова. Да вот вспомнил тех друзей с юга. Известно о них что-нибудь? Саша, зачем это тебе? Внимательный взгляд. Для семьи Габриэль все закончилось наилучшим образом. Забудь. А то, чем это для других может закончиться, тоже забыть. Поймал я его взгляд. А что ты можешь сделать? Что я могу сделать? Насчет вас не знаю, а я могу. Интересно, как и что, или опять, потом расскажу, могу и сейчас, пожал я плечами, но, с одним условием, вы тоже будете со мной откровенным. Откровенным в чем? Что вы думаете о нашей стране, ее руководстве и перспективах развития? Это тут при чем? Громов даже остановился от удивления. А я не могу быть откровенным с верным делу партии коммунистам, беззаветно верящим в победу коммунизма. Продекламировал я торжественным голосом. И чем же тебе не нравятся верные делу партии коммунисты? С интересом спросил Громов. Тем, что они либо идиоты, либо мерзавцы. А во, не слишком ли сильное заявление? Спросил полковник, но в его голосе я не услышал ни удивления, ни возмущения. Уже хорошо. Нет, не слишком. Пожал я плечами. Мне кажется, вы и сами так считаете. С чего это ты взял? Я разве давал повод тебе так думать? Нет. Конечно, вы же не настолько легкомысленны, чтобы показывать это. Просто вы далеко не ду. Извините, вы умный человек, а умный в эту хрень пропагандистскую верить не может. По крайней мере, я таких не встречал. Хм, прямо не знаю, что и сказать, ухмыльнулся Громов. А ничего не говорите, просто промолчите. предложил я. А как известно, молчание – знак согласия. Теперь Громов тихонько засмеялся. В принципе, я удовлетворен. Продолжил я в вас не ошибся, как и вы во мне. А теперь, последнее. Я остановился и повернулся к Громову. Разрешите? И пока он ничего не успел сказать, я крепко взял его за руку. К этому моменту я стал готовиться несколько минут назад, активно поддерживая разговор и расслабляя этим полковника. Сам же в это время понемногу входил в транс, и сейчас даже кратковременный контакт позволил выкачать из него массу информации. «Что ты делаешь?» Удивление Громова было неподдельным. «Уже ничего». Отпустил я его руку. «И что это было?» В его глазах я заметил растерянность. «А вы что-то почувствовали?» «Мне правда было интересно, что чувствует человек, когда к нему в мозги вторгается посторонний и шарит там, как в амбаре, а потом еще тащит оттуда твои мысли. Я не понимаю». По лицу Громова видно было, что он пытается самому себе объяснить произошедшее с ним. Как будто порыв ветра пронесся в голове. Сумел, наконец, он найти нужные слова. «Как ты это делаешь?» «Да я сам до конца не знаю», честно признался я. «Раньше вообще не понимал ничего и мало, что умел. Теперь же как будто открылись шлюзы, и с каждым разом получается все легче и возможности расширяются». Началось это с излечения Габи. Я тогда был в таком состоянии, что сам мало что соображал. Меня просто заполнил дикий страх, что я ее потеряю. Снова. Я был готов на что угодно, чтобы этого не случилось. И, видимо, это огромное, нечеловеческое желание и сломало какие-то преграды. «Ты сказал, снова?» «Да, я знал Габриэль. Давно. 50 лет назад». «Что? Как?» Громов изумленно смотрел на меня. «Не бойтесь, я не сошел с ума», усмехнулся я. «Да, я был здесь раньше». «Нет, не здесь, конечно, и не с этой Габриэль. Сначала я думал, что попал из моего будущего в мое прошлое, но это невозможно. Потом как-то пришло понимание, что это параллельная реальность, отстающая в своем развитии от моей бывшей на 50 с лишним лет. Это понимание пришло не совсем как-то, мне кажется, что это мне уже где-то кто-то объяснял, только я не могу вспомнить, как это было. А вот само объяснение я вспомнил. И почему это с тобой случилось?» Громов немного пришел в себя и смог задать вопрос. «Тоже не совсем понимаю. Есть только уверенность, что это не случайность. И эта уверенность тоже как бы проявлялась в сознании постепенно. Я должен попытаться изменить ход истории в этой реальности, которая до моего появления здесь шла тем же самым путем, что и моя. А может, тогда вообще была только одна, а потом она разделилась. А зачем ее менять? Чем она тебя не устраивала? Да дело не во мне, я там был маленьким человеком, да и прожил достаточно интересную жизнь. Дело в самой реальности. Думаю, ее уже нет. А если и есть, то лучше бы исчезла совсем. То есть, мы так и продолжали стоять напротив друг друга. Глобальный ядерный конфликт. По всей вероятности, я попал под один из первых ударов. Во всяком случае, услышать новость о начале атомной войны я не успел. Ты погиб от американского удара, российского. Глава 7. Что у тебя, Эрих? Первый секретарь социалистической единой партии Германии жестом предложил садиться своему другу и соратнику. Группа готова. Как я и думал, уговаривать их не пришлось, скорее наоборот. Рвутся в бой после успешной акции у нас. Большая удача, что их удалось обезвредить так быстро. Повертела вторучку Ханиккер. Там ведь нам помог сотрудник КГБ, если не ошибаюсь, начальник особого отдела одной из советских ДИВИ, кивнул Эрих Мильке, бессменный руководитель Министерства государственной безопасности ГДР или сокращенно, Штази, крестным отцом которой был сам Лаврентий Берия. У нас тесные отношения со всеми их отделами. Он, конечно, не раскрыл источник информации, уточнил Ханиккер. Естественно, подтвердил Мильке. Мы не вправе требовать от госбезопасности СССР раскрытия ни их методов, ни, тем более их источников, даже, когда они действуют на нашей территории. Вы не хуже меня знаете, товарищ первый секретарь, об ограниченном суверенитете нашей страны. Да, с этим приходится мириться, скривился Ханиккер. Но и в этих условиях нам удается проводить собственную политику, не спрашивая разрешения советов по каждому поводу. Ваша операция с Геймом просто великолепна. Говорят, Леонид Брежнев устроил выволочку своему главному шпиону Андропову. Оба Эриха засмеялись довольные. Поэтому и эту нашу операцию с арабами необходимо провести в условиях абсолютной секретности, чтобы ни единого слуха не просочилось наружу. Естественно, шеф, Мильке иногда позволял себе некоторые вольности в общении со старым другом. Если вдруг поступит запрос от советской госбезопасности о судьбе этих террористов, мы предоставим материалы секретного расследования и закрытого суда над ними. Чем мотивируете эту секретность? Нежеланием сеять панику среди населения. Пожал плечами Мильке. Это обычная практика в Советском Союзе. О любых происшествиях, даже естественного происхождения, стараются не сообщать вообще и только в случае утечки, дают минимальную информацию, препарированную так, что разобраться в ней весьма затруднительно. Так что с этой стороны я не жду никаких проблем. А как вы намерены скрыть нашу связь с этими сирийцами, если они попадут в руки западногерманской полиции? Наши люди в Красной армии тщательно проинструктированы, и сразу же после акции уничтожат их, и полиция получит только трупы. А если все-таки что-то пойдет не так, засомневался секретарь, даже при самом плохом развитии событий сирийцы ничего конкретного сообщить не смогут. Все мероприятия с ними проводили всего трое наших людей, о которых террористы будут знать только клички. А кто они и откуда, для них тайна. Они думают, что эти люди из Красной армии. Но я уверен, что все пройдет как следует. На той стороне опытные боевики, участвовавшие в десятках акций, в нужный момент у них не дрогнет рука. Да, пора дать хороший толчок движению сопротивления в Западной Германии, задумчиво сказал Ханиккер. После ареста всей верхушки Красной армии оно почти сошло на нет. Мы не можем позволить себе, чтобы оно совсем умерло. Борьба с империализмом – наша приоритетная задача, и мы должны вести ее во всех сферах, где только сможем. А теракты в городах дают очень хороший эффект и будоражат общественное мнение, показывают слабость буржуазного правительства. Первый секретарь СЕПК помолчал, думая о чем-то, и спросил. Группа новых членов Красной армии готова? Так точно, товарищ секретарь. Тогда не тяните, забрасывайте их всех на ту сторону. Желательно отправить с ними и финансовую помощь, шеф, напомнил Мильке. Борьба борьбой, но деньги очень обостряют классовую ненависть. Я помню, кивнул Ханиккер. Возьмете из секретного фонда. Необходимые распоряжения я отдам. Габи, а у вас в церкви есть какая-нибудь музыкальная аппаратура? Я вспомнил, что в прошлой жизни видел шикарный электроорган в комнате, где проходили собрания молодежи, и какой-то парень аккомпанировал на нем, когда ребята и девчата пели псалмы или церковные гимны, я уж не знаю. Да, наша церковь получила в подарок аппаратуру для ансамбля церквей Западной Германии, кивнула Габи, отставив чашку с чаем. Пастор Франц тогда даже организовал молодежную группу, чтобы привлечь новых прихожан. Но уже первое их выступление очень не понравилось и руководству церкви, и прихожанам, поэтому больше никаких попыток не было. А что они играли? Я прямо заинтересовался. Ну, они просто играли ту же церковную музыку, которую обычно играет на большом органе наш маэстро. То есть, просто копировали, уточнил я, ничего не меняя. Да, кивнула Габи. Будешь еще бутерброд, а ничего другого вкусненького у тебя нет? Напустив на себя вид пай-мальчика, уточнил я. Есть, но это не в кухне, в тон мне ответила Габи. Хорошо, я согласен подождать, согласился я. Давай я помою посуду, может, за это мне перепадет дополнительная порция. Какой ты корыстный человек, вздохнула Габриэль, подперев голову кулачком. А что делать? Состроил я страдальческую гримасу. Жизнь заставляет. Быстро вымыв чашки с блюдцами, я повернулся к сидящей Габриэль. А если я отнесу тебя в спальню, могу я рассчитывать на еще одну дополнительную порцию вкусняшек? Ну, сначала донеси, а там всякое может быть, задумчиво ответила Габи. Вот всякое мне очень нравится, быстро подхватив ее на руки, ответил я. Ой, воскликнула от неожиданности Габи и крепко ухватила меня за шею. Попалась, сладость моя. Я зарылся лицом в ее спутанные волосы и нашел в них губы. Значит, говоришь, они играли псалмы, и это никому не понравилось? Через вечность вернулся я к продолжению разговора. Угу, покачала головкой Габи, лежащей у меня на груди. Все привыкли петь под орган, а тут группа. Ну да, церковная музыка, исполняемая рок-группой без адаптации, будет звучать странновато, задумался я. А эти парни еще ходят на ваши собрания? Да, хотя не все и не всегда. Поэтому Патер Франции недоволен. И какой уровень у них, как музыкантов? Я продолжал прояснять для себя ситуацию. Примерно как у вас, подумав немного, ответила Габи. Конечно, до тебя им далеко, но бас-гитарист играет лучше жени. Остальные очень даже неплохие музыканты. Они же все играют на танцах в разных гаштитах. Что ж, это очень хорошо. Сделал я для себя вывод. А зачем они тебе? Увидел я глаза Габи совсем рядом. С их помощью я попробую сдать экзамены экстерном. Честно ответил я. Ты хочешь сыграть с ними в церкви? Удивилась Габриэль. Но они уже играли и ничего из этого не получилось. Так нужно творчески подходить к делу, солнышко. Улыбаясь, ответил я. А мои творческие способности тебе известны, согласись. И не только в музыке. Добавил я со значением. Габи тихонько засмеялась и слегка покраснела. Ваат, вижу, что ты по достоинству их оценила, болтун. Прошептала нежно Габи и потянулась к моим губам. Через какое-то время я все-таки добрался до фортепиано. Послушай, радость моя, как тебе на твой вкус? Потом можешь подключиться. Я передал ей листок с текстом. Только тут нужна группа и самое главное ваш церковный хор. Я начал тихонько партию органа на фортепиано и запел. Дореме, интерима, адапаре. Дореме, амина, амина. Уже со второго куплета Габи запела вторым голосом. Даже под одно фортепиано латынь звучала как-то таинственно и загадочно. А когда это будет петь хор в церкви с ее акустикой и атмосферой? Что это, Сашик? Габи смотрела на меня расширившимися глазами. Это на латыни? О чем эта песня? Подожди, солнце мое, улыбнулся я. Попробуй еще вот эту спеть, она на английском. Я дал ей текст песни Мадхир той же группы Ера. Я пел партию хора и снова Габи подхватила почти сразу. Ее мастерство как певицы значительно выросло и ей теперь под силу были практически любые партии и мелодию она схватывала буквально на лету, с первых тактов. Я показал еще несколько отобранных мною песен из репертуара группы Ера. Это очень приблизительное звучание, ты понимаешь, да, стал я объяснять. Тут очень важен хор, акустика, ну и звучание группы. А представь, как зазвучит соло на гитаре под куполом. Мне и так уже очень нравится. Восторг застыл на лице Габи. А когда мы сможем попробовать в церкви? Да когда хочешь, солнышко. Ты сможешь расписать партии для хора? Ой, не знаю. Засомневалась она. Я только переписывала раньше уже готовые партии. Ну ты же знаешь, как должен звучать церковный хор. Успокоил я ее. Мелодия у тебя есть. А ты только распиши аккорды, которыми хор будет петь, вот смотри. Я быстренько набросал несколько строчек. Жаль, попробовать сейчас не можем, у нас с тобой только два голоса. Мы еще раз прошли по песням, теперь уже исполняя их вдвоем и я в нужных местах играл или пел гитарное соло, которое собирался вклеить в песни. Как думаешь, Габи, понравится вашей молодежи такая музыка? Спросил я, когда мы закончили. Я думаю, что понравится и даже очень, без тени сомнения ответила она. Все песни так звучат и как будто они старинные и как будто современные. Они должны понравиться не только молодым, но и взрослым. Постой, у меня мелькнула еще одна мысль. Есть одна песня прямо для тебя. Не могу же я допустить, чтобы твой прекрасный голос потерялся в хоре. Я вообще все это ведь ради тебя затеял. Вот послушай. И я заиграл мощное вступление аккордами песни Сары Брайтман «Flowers du Mal» из ее альбома «Симпхоны», который она как раз и записывала в Венском соборе с церковным хором. Можно было бы еще взять несколько песен оттуда, но я решил, что остальное я оставлю на потом. На первый концерт хватит и того, что мы уже просмотрели. Сашик, Габи потрясенно смотрела на меня. Но как это возможно? Столько новой музыки сразу. И такой, какую ты не писал никогда. Ну а что делать, солнышко? Попытался отшутиться я. Жениться-то мне надо, а то ты устанешь ждать и еще выйдешь за какого-нибудь красавца. Их там вон целые табуны ходят. И тогда я умру возле аленького цветочка, как то чудище. И я шмыгнул носом. Саш, ну я серьезно. Сказала укоризненно Габи и тут же улыбнулась. Так и я серьезно, согласился я, раз другого способа нет, придется каждый день шедевры писать, а ты жди и всем отказывай. Из-за катастрофической нехватки времени я все время откладывал поход в спортзал. Единственное, что на обязательной утренней зарядке я старался выкладываться полностью, чем немало удивлял не только остальных срочников оркестра, но и других молодых бедолаг, для которых это была ежедневная пытка. Старослужащие имели возможность на вполне законных основаниях измываться над худосочными первогодками, как им заблагорассудится и при этом еще получали поощрение от командиров, вместо наказания. Но в один из вечеров, когда не удалось убежать к любимой, я все-таки отправился в спортзал, благо он находился впритык к нашей студии. Постучав в дверь и не получив никакого ответа, Я потянул ее на себя, и к моему удивлению она поддалась. Пройдя короткий темный коридорчик, я открыл еще одну дверь и оказался, наконец, в спортзале, похожем на тысячи таких же, с баскетбольными щитами на противоположных стенах, кучей матов, сложенных пирамидой в углу и воротами для гандбола. Что немного отличало от других подобных помещений, так это то, что в одном из углов был устроен настоящий боксерский ринг. Скорее всего, это была личная инициатива главного спортсмена полка, старшего лейтенанта Чудиновского, бывшего боксера, которого за глаза все называли Чудиком. И надо сказать, что кличку свою он полностью оправдывал. Поговаривали, что на ринге он получил несколько нокдаунов, которые фатально сказались на его психическом и умственном состоянии. Достаточно было посмотреть, как он в припрыжку передвигается по территории полка с фуражкой набекрень, чтобы понять справедливость поговорки. «Сало – сила, спорт – могила. О, кого мы видим!» Раздались радостные голоса с самого верха пирамиды из матов. Я не сразу и обнаружил обитателей спортзала. Вся спортивная наличность полка в количестве 4 человек перевернулась на живот и, свесив головы, с интересом уставилась на меня. «Ты не заблудился, музыкант?» – радостно скались спросил сержант. «Наверняка он командир отделения. Здравия желаю, господа спортсмены!» Помахал я рукой. «Не помешаю, господа», — удивленно протянул сержант. С утра были товарищи. Остальные возлежащие с готовностью поддержали командира смехом. «Ну, товарищи, они в окопах», — ответил я, подходя ближе. «А вы живете как господа. Тепло, светло и мухи не кусают, да и за шиворот не капает. Ну, вы тоже не бедствуете». Сержанту явно понравилось, хотя у меня мелькнула мысль, что могут воспринять мою шутку как оскорбление. «Видели, какие аппараты за вами приезжают, и везут вас явно не в окопы». Спортсмены засмеялись с еще большим энтузиазмом, окончательно освобождаясь от дремы после сытного ужина. Паек у них был специальный, типа они тратили много калорий на тренировках. «Ну да, давить маты не каждый может, не буду спорить и жаловаться на службу», — согласился я. «Нам повезло не меньше, чем вам, а то и больше, но я к вам по делу». «Ух ты!» Сержант лег поудобнее. «И что за дело? Да хотел бы потренироваться у вас, а то, сами видите, Бог мускулатурой не наградил, придется самому качаться». «Ничего себе!» – по-настоящему удивился сержант. «Мы, в общем-то, не против. А чем конкретно хочешь заняться? Просто гири потягать?» «Да, гирь мне и по утрам на спортплощадке хватает. Хотелось бы потренироваться в чем-нибудь типа бокса или лучше рукопашного боя. Как спецназ тренируется? Чигаа!» Сержант спрыгнул с матов. «Откуда о рукопашном бое знаешь? Да у нас был препод начальной военной подготовки в школе, бывший спецназовец, много рассказывал и кое-что даже показывал». Выдал я заранее заготовленную версию, объясняющую и мой интерес, и те знания, которые непременно обнаружатся у меня в процессе тренировок. «Даже показывал?» Недоверчиво качнул головой сержант. «Им же нельзя даже заикаться об этом, не то, что показывать. Да у нас в станице много чего можно было». Махнул я рукой. «Мы казаки, вольный народ, никто нам не указ. А ты что ли казак, с Дона?» В голосе сержанта послышались уважительные нотки. «Нет, стерика, из Чечни. Я решил тему казачества усилить, раз это производит такое впечатление. Сильно. Уважение стало еще больше. Слышал я о ваших». Я не стал выяснять, что именно и где слышал сержант о терских казаках, мне хватило того, что он явно был не против теперь моего присутствия здесь. «Прямо сейчас хочешь заняться?» – спросил сержант. «Ну, а что тянуть? Я и форму с собой захватил». Показал я вещмешок со спортивной формой. «Ну, давай знакомиться». Сержант протянул руку. «Я, Фролов Виктор, КМС по самбо. А во, круто!» Совершенно искренне восхитился я. «Потренируешь меня? Ну, если будешь серьезно относиться к делу, почему бы и нет? Обещаю!» – коротко ответил я, пожимая ему руку. «Михалев Владимир», басом сказал крупный парень и протянул огромную лапищу. «Бокс, мухач», пошутил я, и вся компания дружно засмеялась. «Ага, только отъелся на казенных харчах», осклабился Владимир. «Сергей Зеленский, самбо», скромно представился парень примерно моей комплекции. «А это наша быстроногая лань», смеясь представил последнего спортсмена Виктор, хлопнув его по плечу. Парень мягко улыбнулся и протянул руку. «Александр Журбин, легкая атлетика». «Ну что, парни, может и правда хватит валиться на матах», — обратился сержант к своей команде. «Если уж нежные музыканты приходят тренироваться, то уж нам, сам Бог велел. Давайте, переодевайтесь в темпе и на разминку. Сержант дело свое знал и быстро вогнал меня в потное состояние, чего я, в принципе, и ожидал. Если не против, давай со мной в пару, предложил после разминки Виктор. Сразу посмотрю, чего ты умеешь, чтобы ясно было, с чего начинать тренировки. С удовольствием, согласился я. Только, дяденька, больно не бей, не боись, широко улыбнулся сержант. Своих не обижаем. В пятером мы быстро выложили большой квадрат из матов на середине зала. Парни сели по периметру, а мы вдвоем вышли в центр. Нападай, предложил Фролов. Подожди, решил уточнить я. Так мы по каким правилам будем? Я ведь самбо совсем не знаю. А и не надо. Давай без правил. Ты же хотел, как спецназ тренируют, а там правило одно: на тренировках не убивают и не калечат, а все остальное можно, ответил Виктор и успокоил. Ты не бойся, я только защищаться буду и обозначать удары. Удары? Он же, вроде самбист, или что-то еще знает. Карате в те годы было под запретом в СССР, но подпольные секции существовали. В 1972 году легализовали дзюдо, и многие каратисты маскировались под дзюдоистов, благо униформа была практически одна и та же. И первые секции по изучению карате организовывались как раз дзюдоистами. Ну-ка посмотрим. Я принял боксерскую стойку, старательно закрывая уязвимые места. Виктор на это только усмехнулся и слегка приподнял руки, оставаясь практически открытым. Ну да, кандидат в мастера против нежного музыканта. А у меня неожиданно как будто что-то щелкнуло в мозгу, и сделав шаг вперед левой ногой, сделал ложный выпад правой рукой и одновременно правой ногой слегка ударил Виктора повыше колена по задней части бедра. Где-то на задворках сознания как будто зажглась надпись «Точка финкши». Виктор вскрикнул то ли от боли, то ли от неожиданности и упал на колени, но удержался, и тут я его добил правым прямым в лоб, в последний момент сдержав удар. Виктор упал на спину, изумленно глядя на меня. «Ты откуда это?» – с трудом выговорил он. Опираясь на руки, он поднялся, потирая бедро. «Откуда это знаешь?» «Извини», — искренне сказал я, сам поразившись, откуда я знаю, куда нужно бить и результату удара. «Ты же сказал, что ничего не умеешь». Сержант усиленно растирал бедро. «Да я сам не понимаю, как у меня это получилось», — извиняющимся тоном ответил я, лихорадочно пытаясь придумать объяснение. «Вам этот спецназовец, похоже, не только кое-что показывал, но и тренировал», — держась за бедро, сказал Виктор. «Ты чего сразу не сказал? Извини», — повторил я. «Это было давно и всего пару тренировок». «Пару? Ну-ну», — с сомнением покрутил головой Виктор. «Ладно, хочешь с Сергеем попробовать?» С того дня я не пропускал ни одного вечера. Перед отбоем сразу бежал в спортзал, где меня уже поджидали спортсмены, с которыми мы очень быстро стали друзьями. Знания восточных единоборств полезли из меня сами собой с такой скоростью, что уже через несколько дней я показывал приемы и удары всем, включая обоих самбистов-каратистов. Глава 8. Российского, ты хотел сказать, советского? Громов смотрел на меня совершенно обалдевшими глазами. Нет, к тому времени Союза уже не было больше 30 лет. Как это? А вот так, товарищ полковник. Великий, могучий и на века Советский Союз развалится за 3 дня, так и не дождавшись нападения злобной НАТО. И самое смешное, что ваши коллеги, которые клялись до последней капли крови, ни один не вышел на защиту государства, а вот до этого, не задумываясь, сажали сотни тысяч за анекдоты, представляя это как непримиримую борьбу с врагами страны. А что же они делали? С полковника можно было писать картину. Громов, пораженный громом, а они кинулись растаскивать страну. Что еще делают в такие моменты грызуны? Грызут. Все ваши генералы мгновенно стали миллионерами, а все офицерство – новыми дворянами. И страна покатилась. Из страны, победившей фашизм, очень скоро превратилась в страну победившего фашизма. Начались войны одна за другой. Приднестровье, Абхазия, Чечня, снова Чечня, Грузия и вишенка на торте – вторжение в Украину. Да-да, братский народ в один момент превратился в бандеров фашистов, а с ними известно, как поступают. Рассчитывали на легкую прогулку, но крепко получили по зубам, и вместо 3-дневного блицкрига получили бесконечную войну. На момент моего исчезновения число погибших перевалило за 1,5 миллиона. Но в чем была причина всего этого кошмара? Выдавил из себя Громов. Нападение на Украину, уточнил я, а так и не придумали повод. Несли какую-то чушь о базах НАТО, которые могут появиться на территории Украины, о биолабораториях, в которых выращивают боевых комаров, специально натренированных на русских, Потом, что сама Украина готовилась напасть на Россию, причем не имея практически армии, и гениальный кормчий опередил их на 4 часа. А вскоре и объяснять не надо было никому. Нашли отличный выход. Оказалось, что в богатейшей стране с нищим населением буквально за копейки можно найти сотни тысяч безумных тварей, готовых убивать кого угодно. Главное, платите. Да-да, Степан Афанасьевич, в нашей с вами высокодуховной стране население оказалось бездумной тупой массой. Саша, я не могу в это поверить. Этого просто не может быть. Громов схватился за голову. Я хорошо знаю наш народ. Да, большинство звезд с неба не хватает, но идти убивать своих братьев. Ведь русские и украинцы настолько проросли друг в друга, что трудно найти семьи, где не было бы предков тех или иных. Вот хоть в твоей семье, хоть в моей, да в миллионах других. Да, Степан Афанасьевич, все так, согласился я. Но оказалось, что все это легко забывается, когда из телевизора на тебя начинает литься дерьмо пропаганды чуть не 24 часа в сутки. Но кто разрешил эту пропаганду? Не могла же она появиться сама собой. Правильно мыслите, товарищ полковник, кивнул я. А вот ваши же коллеги не только разрешили, но и заставили оболванивать слабый мишком народ. Потому что управлять страной, окруженной со всех сторон врагами, гораздо проще. Никто не спрашивает, почему маленькие зарплаты, почему в каком-нибудь селе нет газа и о подобной ерунде, потому что страна готовится к отражению агрессии. Не до шикарной жизни, товарищи, родина в опасности. Враг у ворот. Знакомо, вот на этой мякине идиотов и провели, а идиотов тех оказалось гораздо больше, чем думалось. Ну а уж когда началась война, которую стыдливо назвали специальной военной операцией, тогда уже в миллионах пропитых мозгов взыграл патриотизм, еще и подогреваемый невиданными для многих деньжищами. Теперь уж последние остатки совести потеряли те, у кого они были. Те же, у кого остались хоть какие-то мыслительные способности, или молчали, или просто сбежали из страны. Благо границы тогда были еще открыты. «Шурик, парни!» Раздался истеричный крик Лехи Алехина из кабинета дирижера, где он, по своему обыкновению, слушал голоса, то есть путешествовал по радиоэфиру в поисках западной музыки. «Идите сюда, слушайте, какой музон! Ну что ты там опять словил, Леха?» Виталий неохотно оторвался от гитары. Теперь он много времени проводил в шлифовании своей игры, видимо задетый за живое тем, что молодой, то есть я, за такое короткое время обогнал его в качестве игры. «Да быстрее!» – поторопил Леха. «Я тоже отложил лист нотной бумаги, на который наносил очередной хит». Мы с Виталием одновременно всунули головы в дверной проем дирижерского кабинета. «Ханцуп, бабы Ханцуп», услышали мы забойную мелодию в динамиках радиоприемника. «Ничего себе!» Виталий уставился на меня, словно ожидая объяснения. А я и сам не сразу понял, в чем дело, но уже через пару тактов узнал наше звучание. Все-таки я несколько раз слушал у Габи записи, сделанные Вольфгангом. «Ну вот мы и на мировую сцену пробились», — усмехнулся я. «Ты хочешь сказать», — начал Виталий, но его перебил диктор радио. «Ньюер хит светищен банд Винтовчинге, Ханцуп». Даже куцых знаний немецкого, которыми обладали все участники нашей группы, хватило, чтобы понять эти слова диктора. «Ничего себе», — снова повторил Виталий, но уже совсем другим тоном. «Это нас по радио, что ли, передают?» Парни молча смотрели друг на друга, а раздавшиеся позывные и такие знакомые слова «Сие хорен радио Диучевилле» вообще прозвучали как удар обухом по голове. «Это Западная Германия?» – почему-то шепотом спросил Жека. «Немецкая волна?» – честно сказать, я и сам сильно прибалдел. Допускал мысль, что мы услышим себя по радио ГДР, но «Немецкая волна», откуда у них наша запись? Виталий снова уставился на меня. «Виталь, я-то тут при чем?» Думаю, удивление мое выглядело вполне естественно. В голове прокрутились все возможные варианты. Ясно, что запись на радио могла попасть только от Арнольда или, скорее всего, от представителя Полидор. Но зачем? Полидор раскручивает нас, чтобы обеспечить удачный старт продаж, но мы ведь еще не перезаписали песни, и это любительская, по сути, запись в продажу не пойдет. Тогда, зачем? А нам за это ничего не будет, задумчиво проговорил Юра Богданович. «Тебе-то за что?» – отмахнулся Виталий. «Это нас записывал Вольфганг еще до тебя, а больше мы нигде не писались. Я вспомнил про Антона, но говорить не стал. Может, это была единственная наша песня, транслируемая на немецкой волне, и о нас забудут. Парни, я так думаю, что нам нужно молчать в тряпочку». Быстро перебрав все варианты, сказал я. «Даже если кто-то и спросит, Ответ у всех должен быть один. Ничего не знаем, сами первый раз слышим. Это если спрашивать будут прямо под нашу музыку. А так, вообще не в курсе и никаких записей не слышали. Пусть сами разбираются, если кому охота. Да и чего паниковать. Мы-то точно ничего никуда не передавали. А если кто-то, втайне от нас сделал записи, куда-то ее переправил, мы ничего не знаем. Я думал, вы обрадуетесь, что вас по западным радиостанциям крутит. Протянул Леха. Обрадовались бы, если бы. Не совсем понятно, ответил Виталий. Надеюсь, успею на дембель свалить. Да ладно тебе, Виталь. Хлопнул его по плечу Серега. Домой приедешь, хвалиться будешь, что знаменитостью был. Все девки твои будут. Давайте порепетируем лучше. Шурик вон опять чего-то пишет. Да что-то настроения нет. Виталий понес гитару в хранилище. Мы молча переглянулись. Ну вот, а я переживал за то, что Полидор предлагает запись только мне и Габи. Предложи сейчас это, Виталию вообще запаникует. Как идет подготовка к фестивалю? Канцлер без проволочек перешел к делу.